На днях один заключенный шепнул мне эти же слова. «Разве я сделала кому-нибудь плохо?» Игорь внимательно обследовал цветы и листок. Там ничего другого не оказалось. «Надо посоветоваться с уполномоченным. Я это сделаю». Он положил записку в карман. «А вообще следует остерегаться Танюши. Да и не пора ли задуматься? Ты о себе? О нас? Разве это не одно и то же? Скоро, скоро будем вместе. Давай еще проверим временем друг друга. Моя фантазерочка. Эй, вы, сонные тетери, открывайте шире двери!» В коридоре шум, топот. «Игорек, слышишь? Юрка приехал. Раз так кричит, значит, какая-то неприятность. Да, надо узнать, в чем дело». Игорь вышел. «Опять дрова. Черт знает что, какая-то прорва». Юра посмотрел на Краснова и принялся вырисовывать замысловатый вензель. Аратукан уже просыпался. В окнах домов загорелся свет, а из конторы механической базы еще не уходили. Механики, мастера и бригадиры думали, как обеспечить потребности управления в перевозках. Краснов говорил коротко, резко, зло. «Слова нельзя и нет не для нас. Если жизнь требует и нужно, значит, должно быть». Юра не выдержал и вскочил. «Машины имеют ограниченную мощность. У металлов пределы нагрузок. Только люди не думают об этом. Что у них есть, все отдают без остатка. Чего вы еще хотите?» «И правильно. Все имеет пределы возможностей, а человек нет. Мать природа дала ему великую силу – ум. А его возможности не имеют границ. Может быть, вы физически делаете больше, чем следует, но...» «Что «но»?» – перебил его Колосов и схватился за шапку. «У нас нет времени рассказывать о наших «но». Пойдемте, и я вам их покажу». «Пойдем», – сразу же согласился Краснов. «А вы, мастера, пока посоветуйтесь, да докажите своему начальнику его недооценку силы коллектива. Уверен, вы сумеете найти дополнительные резервы». От деревянной котельной во всю длину стоянки автомобилей тянулся утепленный короб паропровода с задвижными люками по обеим его сторонам. Из люков под брызговики моторов к спускным краникам уходили резиновые шланги. Все это напоминало стойло скотного двора с общей длинной кормушкой. Юра посмотрел на ряды грузовиков. «Нам дали машины, а гаражей не построили. Мы разогревали моторы горячей водой, что вызвало трещины в блоках цилиндров. Ответственную сварку чугуна даже магаданские заводы не освоили». «Знаю», – Краснов закурил. «Мы вырезали трещины, поставили на притир чугунные клинья и гильзовали. Не остановлена ни одна машина. Вы слыхали когда-нибудь о таком виде ремонта?» «Хорошо. Способ безгаражной стоянки машин родился здесь и дался нам нелегко. Пустили пар, конденсат стал переполнять систему охлаждения. Установили, что влажность и пар разрушают электропроводку. Да разве все перескажешь? Не зря наш способ подогрева машин распространился на многие хозяйства Дальстроя». И Юра рассказал о тех технологических решениях и способах, на какие приходится пускаться, ремонтируя в колымских условиях сложные машины и оборудование. «Значит, героем себя возомнил», – прервал его насмешливо Краснов. «Напрасно. Посмотри, что делают на приисках. Нет рельсов, используют деревянные бруски и угольники. Не хватает цемента. Сложнейшее оборудование монтируют на деревянных ряжах, вмораживая их в мерзлоту. Нужны копровые шкивы. Пожалуйста, деревянные барабаны». Юра уже пожалел, что затеял этот разговор. Получалось, что горняки куда изобретательнее. А Краснов продолжал. Завозить на летний сезон рабочих было невозможно. Во-первых, где их брать? А во-вторых, куда их девать на время зимы? Жизнь потребовала, и традиции сезонности горных работ в условиях севера были смело отменены. Инженер Эдлин предложил новую организацию работ. Зимой вскрывать полигоны, взрывать на выброс торфа и заставить работать землеройные машины. а летом в основном только мыть.